как в прошлый раз. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество», — обратился к ней официально. «Вы уже обо всем знаете?» Лиза замолчала, и я прям-таки ощутил напряжение, которое нарастало с каждой секундой. «Знаю о чем?» — осторожно спросила Лиза. «Не пугай меня, что опять случилось?» Кажется, она явно не о том подумала. «О чем я хочу сказать? Ольга уже в порядке и сейчас находится в моем имении». «Тьфу ты, напугал. Я знаю, и мне очень сложно словами выразить благодарность за твою помощь. Я чувствовала, что она в большой беде, но ничего не могла сделать. Кстати, я тоже уже в твоем имении нахожусь. А ты когда вернешься?» «Кхе, а вот этого я не знал. Ну, наверное, через неделю», — решил пошутить. «Ну и ладно, я тебя дождусь», — хмыкнула она, понимая мою игру. «Блин, на империи кто тогда управлять будет?» — спрашиваю у нее. «Не Балконский же?» «Почему нет? Кажется, у нее все было продумано и готово. Кстати, не переживай, мне Анна уже выделила изумрудный кабинет для гостей». «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у». Анна ведь оформила его для себя. Кабинет в таком красивом зеленом цвете, где было много разломных кристаллов. Она начала его ремонт во время своей беременности и, когда он был готов, у нее вдруг поменялось настроение. Она сказала, что больше не хочет его, и объявила гостевым. «Понял. Дождешься, в любом случае. Можешь даже не сомневаться. Хочется узнать от тебя, о чем тут моя дочь сейчас рассказывает. Как это она попала в твой род?» «Понял. До связи или до встречи». Мне показалось, или на последних словах я ощутил, что в ее голосе сквозит легкая обида. «Ладно, разберемся, как долетим. Но мне придется расстроить их, ведь я не могу надолго дома задержаться. Сегодня у меня великий день. Можно сказать, сегодня рождается новая жизнь в моем баронстве. Жизнь, которая принесет могущество для рода и увеличит мощь моих военно-воздушных родовых сил. Целых 6 больших боевых дирижаблей сходит с конвейера, и для их производства было выкуплено много разных проектов. А еще больше было подарено мне разными родами, в том числе и Северным Королевством. В мире производства я уже стал тем человеком, к которому все новые конструкторы сразу же бегут продавать свои идеи. И большинство из них, конечно же, я покупаю. Даже те, которые можно смело отнести к полному бреду. Часто бывает, что из всего огромного количества чертежей, может быть одна-две действительно стоящих идей. Вот Арнаутский сейчас работает над тем, чтобы вычленять самые ценные. Кроме того, он планирует, где и как их потом применять, а также передает нашему научному отделу. Например, один дирижабль, который сегодня будет выпущен, не имеет тяжелого вооружения, а лишь многоствольные пулеметы. Он буквально весь напичкан ими. И казалось, что такая летающая махина никогда не сможет стать грозным оружием. Вот только специальные патроны и еще много разных факторов, в придачу к десяткам или сотням проведенных тестов, и мы узнаем, что такие пушки идеально быстро просаживают барьеры врага. А еще система умного наведения, вместе с быстрой скорострельностью, решают все вопросы с мелкими врагами. И этот дирижабль однажды сможет остановить орду очень мелких и летающих тварей. А если учитывать, сколько патронов он может перевозить на себе, то 24 часа его предельное время работы на полной мощи. Уникальные вещи мы любим. Но как же дорого они стоят. Впрочем, наверное, не дороже, чем было потрачено на разработку новых шахт. Мои знакомые виконты слишком нехило берут за такие вот строительства. Но зато все делается качественно, и никакие затопления или обрушения не грозят. Найти бы еще сильных магов земли и вообще было бы замечательно. Но, как бы я ни старался, не могу этого сделать. Если есть, то только те, которые умеют с помощью своего дара воевать. А нужно именно управлять камнем, чтобы плавить его, словно пластилин, своей волей, создавая интересные постройки. Ощущать, где и какая есть жила, и сообщать мне. Блин, мечты. Ладно, это все мысли и, пожалуй, на этом я закончу с ними. Шнырька вот сладко спит и сопит носом, скрутившись в клубок, напротив меня. А я чем хуже? На этих мыслях я провалился в глубокий сон. Куда мы идем? Спрашивает у меня Лиза. Покажу что-то, ухожу от ответа и продолжаю проверять, все ли готово. Проверял я с помощью шнырьки, который все показывал мне. Эх, ведь даже на 10 минут дома не задержался, вздыхает она. Кстати, Ольга все еще молчит и не проронила ни слова с того момента, как я прибыл. Она явно еще находится в шоковом состоянии и не понимает, что вообще произошло. Однако, меч из рук не выпускает. Думаю, она ощущает связь между ними и боится, что я заберу его у нее. Я, кстати, мог бы так сделать, но связь не разорвать. Так просто и быстро, тут нужны десятилетия, а может и больше. Однако я ничего разрывать не собирался. Как бы мне это ни нравилось, такова была воля его бывшего владельца, а он был хорошим человеком и воином, и я уважаю его последнее слово. «Саш, а там разве уже все готово?» – спрашивает Анна. «Мне казалось, что все будет готово только ближе к вечеру. Они справились быстрее и потому не вижу причин не отправиться туда сразу. Вы можете уже сказать, что нас там ждет», – не выдержала Ольга. «А то снова разыгрываете свою конспирацию. Все мои жены сейчас тоже шли за мной и, конечно, знали, что там будет. Но, само собой, никому из наших гостей не говорили. А зачем? Пусть для них это будет сюрпризом. Всему свое время», только и ответил я цесаревне, а затем добавил, глядя на ее бледное лицо: «Тебе уже легче?» Легче ей не было, но тут не только в эмоциях дело, а еще в том, что она, можно сказать, была в плену, а затем работа с душой. Дальше мы шли молча, и когда прибыли на место, то никто из гостей не понял, что я хочу показать. Там были обычные пустые площадки для дирижаблей, но их самих не было. Наше же появление запустило весь процесс, и ко мне подбежали специалисты, которые были ответственными за всю работу. Они сообщили, что закончили проект и готовы представить нам его. Я дал разрешение, и тут все началось. Первая площадка раскрыла свой пол, который разъехался в стороны, и оттуда поднялся мой новый гигант – воздушная акула. Дирижабль колоссальных размеров, у которого спереди был вид акулы с раскрытой пастью. Вообще-то, он выглядел комично и даже причудливо, но настолько же был опасен. Дирижабль-снайпер, на котором находилось всего лишь одно орудие – снайперское. Вся эта махина была одним большим чехлом для пушки, которая занимала почти все место там, и ее ствол находился глубоко в пасти акулы. Она может лупить очень далеко, а цена снарядов такова, что Анна просила не использовать пушку без необходимости. Лизе и Ольге явно понравился ее грозный вид, но в то же время они ничего не понимали. Вторым был дирижабль, который вообще не должен был существовать в этом мире. Он больше напоминал корабль, на котором можно бороздить просторы космоса. Длинный и железный, у него вообще не было никакого оружия, и он предназначен больше для работы в команде. Имя у него Паладин, ведь он должен был бороться со злом, путем принятия на себя всего урона. Там не было ничего лишнего, только броня и, пожалуй, его не сможет пробить за два выстрела даже снайпер. Хотя, о чем это я? Оружие было, вот только это все муляж. Противник будет атаковать его яростно, не понимая, что в этом и заключается его главная задача. А в случае абордажа там будут мои паладины. Третьим у нас был самый легкий и быстрый дирижабль, который мог подняться на высоту, до которой другие не могли дотянуться, и его назвали «Сойкой». Его задача максимально быстро перебрасывать живую силу и безопасно. Вооружение и защита тоже была, но это все мелочи. Четвертый и пятый – это, можно сказать, парные дирижабли, и вот они уже сделаны по последнему слову техники Галактионовых. Там был идеальный баланс между защитой и вооружением, а корпус, ух, как вспомню, так сразу жадность просыпается. Он был из ливония, разломный материал, который найти тяжелее, чем честное божество в многомерной вселенной. Но нам удалось, и теперь у меня есть Карл Неудержимый и Генри Разящий. Кстати, они были названы в честь моих родственников. Думаю, что им будет приятно. Была мысль назвать Карл Мудрый, ведь он все-таки реально поумнел, раз решил прийти ко мне и изменить всю свою жизнь. Сколько у меня было врагов в этом мире, которых пришлось убить. А ведь они тоже могли просто в один момент сдаться и признать свое поражение. Последние два – это просто вау, а остальные так себе, выдала свой вердикт Ольга. «Где бы мне для тебя мудрости найти?» – покачал я головой. «Иногда, когда ты молчишь, реально похоже на умную». Лиза усмехнулась, но так, чтобы ее дочь этого не увидела. «Там не все так просто. Я вижу, что они какие-то неправильные, и это, хм, неправильно, что ли?» – выдала Лиза. «Но в чем дело, не могу сказать. Словно они сделаны так, чтобы обмануть и запутать». Я тогда похвалил ее смекалку и решил провести демонстрацию. «Идем за мной», – дал команду всем своим, и мы прошли на смотровую площадку. Оттуда открывался отличный вид на одну равнину, где стоял списанный и сломанный корабль класса «Боевой фрегат». Акула и Паладин поднялись в небо и принялись за работу. Ну как, принялись? Никто не понимал, что сейчас будет, пока акула не скрылся с поля зрения достаточно далеко, а затем произвел свой первый выстрел. От корабля осталась только половина, а у Лизы задергался правый глаз. Тогда я дал вторую команду, и акула ударил уже по паладину. Вот его лишь отнесло на несколько метров в сторону, и все. Не было никаких уничтожений или повреждений. Тут у Лизы задергался второй глаз. Чтобы дополнить это все, я поднял в воздух взмахом руки Карла Неудержимого и Генри Разящего. Кстати, пулеметы были на Карле Неудержимом. Они не стали мелочиться и начали наносить удары по паладину всем, что у них было. Пальба стояла такая, что даже уши закладывало, а в воздухе стоял запах гари и пороха. Но паладин выдержал. На этом я тоже не остановился, и акула сделал еще три выстрела. На третьем выстреле уже врубился барьер. Это означало, что сейчас металлу нужно отдохнуть на паладине. Тот хитрый металл, из которого он был сделан, умел распределять нагрузку на себя по всей своей структуре. Правда, случилось еще кое-что. На третьем выстреле задергался левый глаз уже у Анны, которая знала, сколько стоят эти снаряды. «Я заработаю еще денег», — сказал ей, — «но попозже, все верну». «Зачем позже?» — бесцеремонно влезла Лиза. «Давай оформим производство таких же дирижаблей для империи, и я переведу аванс, плюс бонус на твой счет прямо сейчас». Анна задумалась и улыбнулась. «Не-не-не». Я тут же замахал руками и отвел жену в сторону. «Никаких сделок. У нас у самих сейчас нехватка. У меня еще десяток дирижаблей и сотни две самолетов готовятся к выпуску. Не хотелось бы ломать все графики имперским заказам. Правда, тут нужно понимать, что их сделать нелегко еще по той причине, что не все ресурсы уже есть. И это при том, что Астахов стал грозой разломов. Если есть в этом мире знаток разломов, то это именно Астахов. Он, кстати, не знает один момент, но я уже говорил с Лизой, на следующем приеме, когда будет награждение, он получит сразу 6 орденов и не только. Дальше после этого был небольшой фуршет, куда я пригласил всех своих, и мы смогли пообщаться. Но это общение свелось к тому, что Лиза пыталась выяснить, какие их характеристики и сколько они стоят. Я назвал ей цену одного самого дешевого и даже не уточнил, какого именно. Этого хватило, чтобы она минуты две молчала, а потом сказала, что готова купить их все равно. Хотя, предполагаю, что она пообщалась с кем-то и уточнила, сколько денег в казне. Блин, а ведь это далеко не самые сумасшедшие задумки, которые я собираюсь воплотить в жизнь. То, что увидит этот мир в будущем, поразит его и заставит трепетать, но только так можно заставить его двигаться вперед. Мир двигают нередко изобретатели. В моих мирах такими были чаще всего маги. Один маленький и не особо важный человек может придумать что-то такое, что заставит всех остальных ломать себе голову и развиваться. Ведь маленький человек продал идею и ушел, ну или умер. А другим потом нужно понять, как с этим бороться в будущем. «А куда полетела эта троица?» — вдруг спросила меня Ольга, указывая на дирижабли. «Они. Задание выполнять, для них как раз есть работа». Анна вздохнула, понимая, какие это расходы, раз там два боевых дирижабля и акула. Понимал, что дорого, но задачу под них мы нашли уже давно. В одной стране появился аристократ, который решил, что самый умный, и решил продать душу, а вместе с ней и половину своей страны. Это был мелкий божок, который давно на земле и все время копил силы, а сейчас вдруг решил вылезти. Он никому не мешал все это время и вообще был незаметным. Я бы про него не узнал, наверное, до того момента, как он не начал бы действовать. Однако, троица богинь сдала его местонахождение. Божок уже воплотился в человеческом теле, и если дать ему развиться, то мир накроют болезни. С ним можно будет справиться, но зачем нам это нужно, если можно предотвратить? Пригород имения рода Ришеров. Жан-Поль сидел на старой скамье и смотрел вдаль на имение, в котором прослужил больше 50 лет. Ему было больно видеть, во что все вылилось, и ведь прав был его старый господин. Нельзя сына подпускать к власти, он погубит весь род. Так и случилось. Стоило его господину погибнуть, как его сын тут же взял все в свои руки и сорвал печати со старой библиотеки, хранителями которой был этот род. Жан даже не упоминает их имени, ведь теперь это мертвый род, несмотря на то, что его наследник жив. Нет больше там ничего от прежних людей. Те, кто ранее служил и успел уйти, могли считать себя счастливыми людьми. Они проживут намного дольше, чем те бедолаги, которые остались, и теперь уже мертвы, скорее всего. Жан жил здесь, на этом холме, в старом охотничьем домике, и за две недели он не видел, чтобы кто-то выходил из имения, но люди заходили туда постоянно, а поскольку он был дворецким, то умел быть незаметным и раньше слышал о планах сына господина. Он решил продать свою душу и своих людей за силу, силу, которую собирался получить из книг, которые хранились в библиотеке. Он вначале не верил, что у него что-то получится, но рисковать бы, конечно, не хотел, а потому ночью украл ключи и выкинул их в самый глубокий колодец. За это его и других слуг избили, а ключ был найден. Он был непростым и фанил магией. Однажды его новый господин, после посещения библиотеки, где мог находиться сутками, вернулся не таким, как раньше. У него выпали все волосы и взгляд стал, что ли, злее, озлобленнее, другим. Тогда он и понял, что тот сотворил то, от чего его род поклялся защищать этот мир, и принял решение бежать. Предупредил других, но не все его послушали. Теперь он об этом жалеет. Нужно было попытаться собственными руками убить парня, но он этого не сделал, и в наказание за это каждую ночь слышит странные и пугающие звуки, которые разносятся по окрестностям. А однажды даже видел, как оттуда выходят странные твари, похожие на людей. Они не смогли пройти далеко, а лишь дошли до стойла, где убили лошадей и вернулись назад. Зло поселилось в этих местах, и он не знал, что делать. Ему никто явно не поверит, если он пойдет к другим аристократам. Парень сделал все, чтобы испортить его репутацию, обвинив в воровстве. Он даже теперь в городе не может показаться, ведь его сразу схватит. А здесь живет, как пленник, даже не разжигая по ночам костры. Единственное, что его спасает, это умение охотиться с луком. «Простите, господин», — вдруг сказал он в голос, — «род предал клятву великим, я не смог этому помешать», и понимает, что никто в этом забытом регионе не сможет. По щекам старика стали литься слезы, слезы боли за род с историей более 800 лет, который испарился и стал клятвопреступником. А ведь там есть и другие книги. Он знает, что даже одну так просто не прочитать, но скоро парень наберется сил и пойдет просматривать остальные. Возможно, ему стоит пойти туда и попытаться его убить. Но, скорее всего, он просто хочет умереть в стенах родного для него дома, где служили его предки, и остаться верным клятве до конца. Если бы у меня только были силы, кому нужно служить, чтобы получить силы одним лишь своим гневом уничтожить зло в имении? Он спрашивал в голос, запрокинув голову к небесам, но ответа не последовало. Апчхи! Вдруг чихнул старик так сильно, что даже закрыл глаза и закашлялся. А когда открыл, то увидел зарево, которое разразилось на том месте, где стояло имение. Одно, второе, десятое. Взрывы уничтожали все, что там было, и это было невероятно быстро. Что было дальше, ему не дали досмотреть. Его взрывной волной снесло со старой лавки в кусты. А когда он вылез, то все уже закончилось. Не существовало больше имения и лавки. Осознание того, что это мог сделать обычный чих, привело его в ужас. Кому же я продался за эту силу? Где-то за куполом. Я отказываюсь в это верить. Вдруг выдал неназываемый. Как это могло произойти? Мы выбрали же самого слабого и тупого подчиненного. На него никто не смог бы никогда подумать. Мудрейшему не было что ответить. Назель был мелким башком, который жил на планете уже больше 2000 лет и вообще не отсвечивал, а готовился и готовился. Они вышли на него и предложили ему помощь. Он, конечно бы, умер, но как-то потом, после того, как помог бы им, и теперь, после того, как они передали ему подарок от костяного скульптора, тот умер, и вместе с ним умер и дар скульптора. А нового непонятно когда ждать, ведь приход скульптора задерживается. А ведь задача была такой легкой. Ты никому не нужный божок, о котором никто не знает. За тобой не следит Сандр, он не знает твоей энергии. Просто выпусти силу костяного скульптора, дай толчок этому миру, чтобы, когда он пришел, то смог взять под контроль тех тварей и уже действовать не с самого начала. Провал. Полный провал такого плевого дела. Скорее всего, костяной скульптор не будет рад такой новости. Уже узнали, кто это сделал? Спросил он у неназываемого. Нет, но мои слуги сейчас в поисках. У тебя они еще остались? Неназываемый скривился. Не так много, как раньше, но есть еще. У него и правда их осталось мало, как и у мудрейшего. Сандр перестал действовать по факту проблемы и теперь работает часто на опережение, и это им сильно не нравится. Вдруг в пространстве, где они находились, появилась темная проекция человеческой фигуры в костяных доспехах, но лица не было видно. Он выглядел, как чудовище, сошедшее с легенд, которых боятся даже боги, а какой от него разило силой и желанием смерти. Весь этот образ завершал череп в его правой руке, череп существа, которое называли убийцей богов. Сколько он убил богов, было тяжело подсчитать, но именно на скульпторе произошел сбой. Он не смог его одолеть и теперь служит ему лично. «Вы выполнили мою волю?» – тихим замогильным голосом спросил он у них. «Посеяли семя смерти на землях мира, который падет». От его голоса даже у богов аура заходилась мурашками. Страшная сущность, которая умеет делать такие же вещи. Говорят, что в его катакомбах смерти нельзя умереть, но можно страдать. Мудрейший вздохнул и взглянул на неназываемого, но тот молчал и отвел взгляд. «Слабак», — подумал с отвращением он и взял слово на себя, повернувшись к скульптору. «Мы провалились. Враг обнаружил твою закладку. Ты слишком слабо позаботился о защите». «Слабо», — хмыкнула сущность. «Бесполезные башки, которые не смогли справиться даже с этим. Мы сделали все, как надо, но оправдания меня не интересуют. Особенно не идеальных существ», — повисла тишина, которую он сам и нарушил. «Костяная валькирия уже в вашем мире. Она прибыла по путям крови Хлада». От такой новости вдруг у двух богов поднялось настроение. Они знали, кто такая, вернее, что такое костяная валькирия и на что она способна, но не понимали, как такое можно было провести в этот мир. «Это даже не уровень эмиссаров. Мы можем ее направить на...» — решил предложить мудрейший, но ему этого не дали. «Вы можете не мешать, от вас это лучшая помощь. И кстати, костяная валькирия не видит в вас союзников, не попадайтесь ей». Связь прервалась, и два бога остались в замешательстве. Только что они поняли одну суть: они не союзники. Они те, кому прямым текстом говорят, что их уберут в любой момент, как только они перестанут быть нужными. И это удручало. «Свяжись с темной», — подал голос мудрейший. «Сообщи о валькирии. Нам нужно, чтобы ее уничтожили. Если нужно, лично отправь кого-нибудь к Сандру. Костяной скульптор должен понять, что без нас он не справится». Глава 5. «И вот, о чем я хотел бы с вами сегодня поговорить», — улыбнулся я, поглядывая на присутствующих. «Кроме меня, здесь присутствовали 3 человека и 1 медоед: Бухич, Лиза и Ольга». Ну и Затупок втиснул свою жирную задницу между цесаревной и поручнем кресла, положил голову на колени и с удовольствием ел дольки яблок, которые она рассеянно подавала ему с большой вазы. Честно говоря, их отношения меня удивили. Кажется, слияние медоеда с 4-м мечом рода Галактионовых, Леа, пошло на пользу не только ему, но и цесаревне. Это общение добавило ей какого-то спокойствия, что ли. Особенно, если учесть мое мнение после первой встречи, когда я думал, что это какая-то была взбалмошная истеричка. Но надо признать, что с тех пор очень много воды утекло, да и цесаревну жизнь потрепала. Хорошо, что она не сломалась, а это все пошло на пользу. Ну, собственно, из-за всех произошедших с ней изменений, в том числе, я и собрал это маленькое совещание. Пить Бухичу сегодня запретил, поэтому он сидел и давился водичкой, с откровенно недовольным видом, в то время, как Лиза пила чай и с интересом ждала продолжающегося разговора. Ни для кого не секрет, что Елизавета Петровна не испытывает огромного желания править нашей родной империей, сразу начал я, с места в карьер. Лиза подавилась чаем и посмотрела на меня возмущенно, даже попыталась что-то сказать, но я предостерегающе поднял ладонь. «Так, сначала я говорю, вы слушайте. Потом я предоставлю слово каждому из вас. Однако», — продолжил я, когда Лиза раздраженно прищурилась, но, тем не менее, ничего не сказала и продолжала пить чай. Елизавета Петровна неплохо справлялась со своими обязанностями. Об этом тоже нельзя умолчать. И, в принципе, она бы могла бы это делать и дальше. Я с усмешкой посмотрел на императрицу, которая снова булькнула чаем и снова попыталась открыть рот. Потом вспомнила, о чем я сказал, и молча, просто подняла руку, как школьница за партой. «Нет, еще не время», — улыбнулся я. «Это был риторический вопрос. Как вы знаете, я активно участвовал в жизни империи и императорской семьи, и мне казалось, что я нашел хороший вариант. Посадить на престол того, кто все это затеял, кто организовал империю, кто скакал туда-сюда, с трона и обратно, наводя смуту в рядах, кто чуть было не прощелкал все полимеры, и кто, я надеюсь, пришел наконец в ясное сознание и твердую память». Бухич что-то пробурчал себе под нос, явно что-то нелицеприятное в мою сторону, но я это дело проигнорировал. И мы даже достигли некоторого взаимопонимания в этом вопросе, Когда думали, что Лиза освободит трон, а Бухич, то есть Михаил, на него сядет. Кстати, я улыбнулся, глядя на Бухича, а как твое настоящее имя? То первое, которое было у молодого мага огня, что дружил с первым Галактионовым. Так совпало, что тоже Миша, скривился Бухич от неприятных воспоминаний. А если быть точным, то Михаил Доброхотов. Во как, удивился я. Значит, Доброхотовы, действительно, пошли от тебя, как и половина аристократических родов всей империи. Все так же недовольно ляпнул Бухич. Да уж, задумчиво почесал я голову. Так-то ты оказался неплохим быком-производителем. Потомство давал более-менее качественное. Самому бы только ума побольше, Саша, угрожающе произнес Бухич. А что, Саша, я немало не смутился. Да, я понимаю твою проблему с головой, твое обострение, но можно было как-то по-другому организовать управление, а не ввергать одну единственную страну то в золотой век, то в пучину хаоса. Сколько судеб было поломано и сколько хороших людей погибло, Саша, более угрожающе сказал Бухич, но я взмахнул рукой. Ладно, проехали. Мне что-то в последнее время просто больно и обидно, как говорится, за державу, хотя и сделал ты очень много всего хорошего, этого не отнять. Но не будем о прошлом, давайте о будущем. Так вот, Лиза, я ведь действительно уговорил его вернуться на трон. Пока я не сходил за Олей в эпицентр, и пока мы не встретили старого рыцаря, который за каким-то хреном переродился в одном из галактионовых. А с этого места поподробнее, нахмурилась Лиза. Да что там поподробнее? Я, собственно, все сказал. Ты задавала вопрос, каким образом Ольга попала в семью Галактионовых. Вот я тебе отвечу, по праву выбора моего предка, кем бы он, на самом деле, не являлся. Плюс ее признал меч, а вы знаете, что выкованы они не просто так, а бы кому в руки не даются. Ну и третье, последнее, это мохнатое чудовище, которое сейчас с удовольствием, вместо того, чтобы отхватить пальцы цесаревне, жрет у нее прямо с рук. В этот момент Затупок посмотрел на меня очень внимательно. Ему с каждым днем становилось все лучше и лучше. И мне, честно говоря, в очередной раз пришло в голову, что пора прекращать оскорблять мое тотемное животное, потому что разум-то к нему может и вернется, а вот дурные привычки с ним останутся навсегда. Я думаю, он сможет закосить под дурачка в последний раз и обсосать меня в самый неожиданный момент, а этого мне очень не хотелось. Итак, хотите вы этого или не хотите, но Ольга Галактионова, не по праву рождения, а по праву выбора, осознанного выбора моего рода, я неожиданно улыбнулся. Кстати, вы же все хотели Галактионова на троне, ну, поздравляю, у вас он будет, в смысле она. Во время этого монолога я внимательно смотрел на Ольгу, было видно, что она внимательно слушает, но не вмешивается в разговор, что тоже добавляет плюсиков в ее сторону. Так что теперь на повестке дня стоит один вопрос. Готова ли ты, Ольга из рода Галактионовых, стать императрицей российской? Я широко улыбнулся. Ну вот, а теперь можете говорить. Но давайте сначала выслушаем ответ от Ольги. Как прикажет глава рода, так и будет, покорно склонила глаза Ольга, хотя я четко видел, что у нее в глазах плескалось веселье. И в комнате наступила абсолютнейшая тишина. А нет, соврал. Затупок хрюкнул, недовольный тем, что следующая долька яблока задерживается, и ткнул влажным носом в руку цесаревне, которая тут же засунула в открытую пасть очередную порцию лакомства. Так что прямо сейчас в абсолютной тишине было слышно только довольное чавканье медоеда. «Дочь», – прошептала мать ошеломленно. «Оля», – присоединился не менее охреневающий Бухич. «Неожиданно, это уже был я». И для меня это действительно неожиданно, но я и первым пришел в себя. Это ты сейчас так нас всех троллишь, что ли? Оля снова засмеялась. Пусть это останется загадкой, но да, я согласна, она кивнула. И не потому, что у меня, по факту, нету выбора, а потому, она на секундочку задумалась, что я чувствую необходимость и даже острую потребность, свою личную потребность, добавила она, раздумывая, в том, чтобы возглавить государство в эти сложные времена. Браво! Без доли сарказма похлопал я в ладоши. Тем не менее, больше никто ко мне не присоединился. Я повернулся в сторону все еще озадаченных Бухича и Лизы и невинно уточнил. Ну и чем вы недовольны? Ваша мечта ведь исполнится. Тебя освободят от трона, а ты и не хотел на трон возвращаться. Что не так на этот раз? Да все не так, сказал Бухич задумчиво. Оля сначала становится Галактионовой, а теперь говорит, что готова стать императрицей, это как-то неправильно, что ли? Ну я бы не сказала, что прямо все неправильно, присоединилась к разговору Лиза. Но, согласитесь, это было очень неожиданно. Согласен, кивнул я. Ну так, а что по сути вопроса? А по сути вопроса, ее должно признать пламя, сказал Бухич. На это уже я рассмеялся. И как, по-твоему, какой шанс на то, что она не пройдет испытание? Ровно 0%, хмыкнул Бухич, поняв, о чем я. Вот и я так думаю. Так что это, всего-навсего формальность. Другой вопрос, как объяснить народу необходимость смены императрицы? У Бухича, то есть Михаила, есть заслуги перед родиной. К Елизавете народ привык за последние годы и, в принципе, в большинстве своем доволен. А вот приход молодой Ольги может всколыхнуть умы некоторых подданных. Тут неожиданно для меня рассмеялся Бухич. А вот сейчас ты уже загоняешься, Саша. Тебе всего-навсего нужно встать рядом с ней, как ты сделал в момент восхождения Лизы, и сказать, что ты поддерживаешь ее. Все, больше ничего не надо. Ты тоже так думаешь? Повернулся я к Лизе, которая загадочно улыбалась каким-то своим мыслям. А, что? Повернулась она. А, ну да, я тоже думаю, что этого будет более, чем достаточно. За всеми своими подвигами, ты, наверное, не совсем понимаешь, как к тебе относятся уже не только в нашем государстве, но и во всем мире. Хорошо, кивнул я, но нам нужна красивая картинка. И я уже придумал ее, широко улыбнулся я, поворачиваясь к Оле. Мы с тобой уничтожим последний очаг скверны в империи драконов, оставив снова Китай для людей. А затем ты поведешь войска человечества в Атлантику, дабы добить атлантов и их недобога. Подожди, нахмурилась Оля, но по факту верховодить же будешь ты. К чему это представление? Тебя всем мы и покажем. Не-не-не, рассмеялся я, подняв руки. Я, всего-навсего верный барон своей будущей императрицы, который не брезгует запачкать руки. У страны может быть только один правитель, и это будешь ты. Правильно говорят, кровь не водится, на этот раз громко расхохотался Бухич. Вы будете смеяться, но абсолютно такой же разговор у меня был с первым Галактионовым. Откуда у вас берется эта бескорыстность и полное отсутствие желания личной славы и почета? Я улыбнулся. Мне можно было много что сказать Бухичу, рассказать ему, как меня чествовали не только страны, но и целые миры. Как короли и императоры клялись мне в вечной дружбе и предлагали свою жизнь и мечи, как прекрасные женщины были готовы разделить всю свою короткую жизнь, дабы постоять немного в ярком сиянии великого охотника, и как я получал ненависть и признание богов. Как, в общем, мне можно было много чего сказать или рассказать, но я ответил совсем другое. Так совпало, развел я руками и улыбнулся. Ну а теперь, если больше нет вопросов, то нам с цесаревной нужно выдвигаться в бывшую столицу империи драконов. У меня один вопрос, как-то неуверенно сказала Лиза. Валяй, кивнул я. Спасибо за содействие в освобождении меня от такой тяжкой ноши, но есть еще один вопрос, который нам с тобой обязательно нужно обсудить, и лучше сделать это наедине. Краем глаза я увидел, как Бухич и Ольга отвели глаза и, как у того, и у другой, на лице появились веселые улыбки. Да, я понимал, каким будет разговор. Тем не менее, покачал головой. Обязательно, Лиза, поговорим. Вот только, тогда, когда передашь престол. А пока ты все еще императрица, продолжаешь нести ответственность за себя, за государство и за своих подданных. Так что давай, лети-ка ты обратно в столицу и занимайся политическими делами. А ты, мой алкоголический друг, повернулся я к Бухичу, также лети с ней и подготовь почву среди высших слоев общества к передаче власти. А кроме этого, мне 40 на хвосте принесла, что в Арктике все опять не слава богу. Думаю, что нашим друзьям и верным союзникам нужна помощь, и вы ее сможете предоставить. Ну а ты, мохнатая жопа, хватит жрать, кивнул я на Затупка, тоже пойдешь с нами. Давай, Оля, погнали, хлопнул я в ладоши. Неподалеку от бывшей столицы империи драконов, Ольга стояла одна с прямой спиной, расправив плечи и широко расставив ноги. Одна рука у нее лежала на рукоятке меча. Машинально большим пальцем руки она гладила изгибы навершия рукоятки, сделанные в виде медоеда. А сам живой медоед лежал прямо сейчас у ее ног и чувствовал себя абсолютно беззаботно. В данный момент его больше интересовал большой жук, которого он периодически подпихивал лапой, чтобы он далеко не убегал, а двигался в нужном направлении и развлекал скучающего медоеда. Ольга знала, что их ждет. Под непроницаемым куполом, который сейчас находился прямо перед ее глазами, накрывая территорию бывшей столицы империи драконов. Жили твари, иномирные твари, которые несли угрозу этому миру и были надежно запечатаны там. Боялась ли она, учитывая, что кроме съемочной группы и нескольких бойцов, против этой толпы чудовищ не было никакой внушительной союзной силы? Нет, не боялась. Да, это немного удивило Ольгу, когда они переместились сюда с помощью портальщика. Да, несколько сторожевых групп имперской армии находилось здесь, присматривая за куполом, но прямо сейчас они все торопливо оттягивались, как можно дальше от предстоящего места сражения. Ольга еще раз осмотрелась и улыбнулась Александру. Откуда-то появилось безоговорочное доверие к Александру. Из чего оно сложилось? Из демонстрации его невиданной силы или из нескольких моментов, когда он, в буквальном смысле, спасал ее жизнь, или из-за того, что он внезапно стал главой ее рода, убрав все сомнения в том, подчиняться ему или нет? Ольга всегда была независимой девушкой, с громадной силой, постоянно ищущей приключений и проверяющая всех и каждого на прочность. Собственно, совсем недавно по пальцам можно было пересчитать людей, кто смог бы противостоять с ней, хотя бы на равных. Это был Абсолют Пушкин, ее дядя Доброхотов, ну и еще несколько бойцов, которые брали, в основном, своим опытом, а не своими силами. Ну, а единственный человек, превосходящий ее в силах, был ее дед, который до недавнего времени, как она думала, безвозвратно пропал. А потом появился он, Галактионов. И внезапно, как грибы после дождя, вокруг него стали вырастать люди, с которыми Ольга также бы не рискнула схлестнуться в смертельном противостоянии. И самое главное, было непонятно, откуда они брали силы. Отставной военный, едва не лишенный жизни за военное преступление, прямо сейчас стал стремительно походить на Александра, все еще уступая ему в силе, но явно имея такой же потенциал. Еще один военный пенсионер стоял рядом, опираясь на огромный фламберг, также буквально пылал такой мощью, к которой сложно было подступиться. Новый друг ее деда, нелепо выглядевший в своей шляпе с пером, держащий в руках такую хрупкую на вид шпагу, вообще был необъясним. У Ольги иногда складывалось впечатление, что ему не нужно даже применять никакую магию. Абсолютно на чистых навыках он мог ушатать одаренного любой силы. А что уж говорить о крысюке, который вообще не был человеком, и который едва доставал ей до груди, но то, что он творил в битве, это было что-то невероятное. Ну и, конечно же, странный молодой блондин-красавчик, который являлся названным сыном Галактионова. К нему внутрь Ольга как-то заглянула, и больше желания сделать это у нее больше не возникло, ведь был совсем не нулевой шанс, что, заглянув в приоткрытую дверцу его души, что-то невероятно мощное и ужасное просто затащит ее внутрь и там сожрет. Так что да, со стороны они были небольшой кучкой людей, которые стояли около огромного купола, под завязку забитого дикими тварями. Но, если присмотреться, возможно, это именно твари зашли не в тот двор. Из мыслей ее вызвало сильное возмущение энергии, и прямо из перед ними из воздуха соткались два человека. Как настоящая цесаревна, она должна была знать в лицо самых влиятельных своих подданных. Этих двоих она прекрасно знала. Граф и графиня Дарничевы. Вот только выглядели они несколько странно. Граф был в обычных джинсовых штанах на лямках и холщовой рубашке. В этой одежде он мало был похож на аристократа, тем более на загадочного владельца острова Сахалин, который с незапамятных времен оберегал восточные границы Российской империи. Также неожиданно было видеть его жену. Она, напротив, предстала в блестящих золоченых доспехах, а в руке держала копье, при взгляде на которое ближайшим аналогом ее силы представлялась ядерная боеголовка. «Ваше императорское высочество». Первым делом, оба из них с улыбкой поклонились. «Ирина Владимировна», нахмурилась Ольга, глядя на супругу Дарничева, «не знала, что вы», она на секундочку сбилась, пытаясь подобрать слова, «что я умею сажать не только картошку», рассмеялась девушка. «Да вот», решила немножко размяться, потому что один старый друг высказал некоторые сомнения в моих текущих силах, учитывая, что при этом она посмотрела в сторону Сандра и тот ей коротко подмигнул, Ольга вообще перестала что-либо понимать. «Ну что, все готовы?» – спросил Дарничев, внимательно глядя на Сандра. «Да», – сказал он и повернулся к Оле. «Держись рядом со мной», а потом бросил своим оставшимся людям. «Вы же знаете, что делать. Все остальные просто пропали из этого мира, мгновенно переместившись в другое место». Силы Ольги сильно выросли, и она чувствовала, что каждый из них образовал вершину многоугольника вокруг купола. Учитывая, что напротив каждого были тысячи тварей, это было очень занимательно. Единственный, кто остался на месте, это суровый ветеран со странным именем Волгомир и прозвищем Ратник. «Готов?» – персонально спросил его Саша. «Готов?» – кивнул он и слегка прищурился. «Начинаем!» – скомандовал Галактионов. И тут начали происходить странные вещи. Тело Дарничева потекло, увеличиваясь и смазываясь, он превратился во что-то вроде облака, которое потекло к куполу, охватывая его со всех сторон. Оля поняла, что она понятия не имеет, какая магия прямо сейчас применена, при том, что она была очень хорошей ученицей, да и опыт у нее был очень большой. Так вот, что сейчас сделал Дарничев, точнее, во что он превратился, она абсолютно не знала. А потом купол моргнул и спал, открыв весь этот сон твари, который скрывался под ним. В мгновение все пространство наполнилось воем и ревом, а твари ринулись в открывшееся пространство. «Вперед!» – шепнул Галактионов, взял за руку Ольгу и шагнул вперед. Шаг у него получился в пару километров, потому что прямо сейчас он оказался внутри купола, где, среди беснующихся тварей, царило некоторое спокойствие. Там находились построенные в железные коробочки мертвецы в потрепанной полуистлевшей одежде, обреченно смотрящих в пространство глазами, с горящим в них зеленым светом. Александр взмахнул рукой, и Ольга почувствовала, как вокруг них поднялся защитный барьер, закрывающий их от нежданных посетителей. «Начали!» – коротко рыкнул Сандр, и Волгомир поднял над головой свой меч, который заблестел голубым светом. «Легион!» – разнесся над полем боя, усиленный магией, голос. «Внимание! Услышьте меня, легионеры 12 го легиона Астории, ратники, братья, к вам обращаюсь я, центурион 6 го легиона Славии, откройте ваши души, изгоните из них скверну, следуйте кодексу, братья, принимаю кодекс всей моей душой, вверяю душу мою воле твоей», голос изменился, это уже говорил Александр, и его голос звучал набатом, буквально придавливая к земле своей силой. Ольга с удивлением увидела, что зеленоватый свет внутри пустых глазниц легионеров замелькал, то затухая, то разгораясь, и у них, как будто начал разгораться огонь другого цвета. В этот же миг она не успела ничего сказать, как Александр, продолжая выкрикивать слова какой-то древней клятвы, вышел за пределы купола, прямо в сторону стоящих мертвых легионеров, мощь которых потрясала. Каждый из них был ужасно силен, это Ольга чувствовала хорошо, и при этом Александр даже не достал меч, он просто шел, а на его пути началось невероятное. Костяные бойцы падали на одно колено и склоняли головы, а он проводил руками по латам или голым черепам, и в глазах у него была одновременно такая нежность и такая сильная боль, что у Ольги самой защемило сердце. Вот только зеленый огонь в глазах мертвого легиона начал сменяться голубым цветом. Бойцы поднимались на ноги, и все их тела подергивались голубой дымкой, которые, как фантомы, придавали силуэтам новые очертания. И прямо сейчас Ольга видела совсем другую картину. Перед ней стояли не ободранные, полурассыпавшиеся костяки. Перед ней стояли воины, воины с большой буквы, разного возраста и разной внешности, но все как один, необычайной силы. Горящие голубым глаза выдавали в них готовность пойти и биться до конца за своего господина и старшего брата-охотника. Биться за кодекс, легион. Снова раздался клич ратника. «Слушай мою команду», что именно выкрикивал Волгомир, отдавая четкие приказы, Ольга уже не слышала, хотя краем сознания ощутила некоторые странности. Складывалось впечатление, что местный отставной военный точно знал, какие команды раздавать проклятому легиону из совсем другого мира. Больше ее удивило то, что мертвые бойцы, окутанные голубой дымкой, подчинились, быстро перестроились и ударили по окружающим их тварям. Безжалостно и беспощадно, шаг за шагом, методично и неотвратимо, сияющие голубым светом бойцы уничтожали ужасных тварей, которые, похоже, уже нутром почувствовали, что сегодня умрут. А дальше рядом с ней снова оказался Саша, который шепнул на ухо: «Щит снимаю, все камеры направлены на тебя. Давай, сестренка, покажи, что умеет будущая императрица российская. И, надеюсь, ты уже поняла, что легионеры теперь наши союзники. Мочи козлов». Ольга кивнула, а ее кровь привычно закипела огнем, который потек по ее рукам и огненным ураганом ударил в подходящих со всех сторон тварей. Может, она и не имеет такой богатой и интересной истории, как все спутники Галактионова, но она теперь сама Галактионова. И сегодня докажет,